Восьмая. Весь мир уменьшился для меня до одной точки. Камеры 21. Как только перед Сильвией открылась дверь, я оттолкнулся от стены и в один прыжок оказался рядом с девушкой. Обхватил ее со спины, молниеносно приставил к горлу кинжал и ввалился вместе с ней в камеру. На ходу рявкнул так, что сам себя чуть не оглушил. «Всем отойти от рычага!» Сильвия вскрикнула и сжалась в моих руках. Ховард ринулся в камеру, вынимая револьвер из кобуры. Выстрелить он не успел. Отлетел в угол, ударился о стену затылком и затих, съехав на пол. Я атаковал мощнейшим гравитационным эргом, причем сразу во все стороны. Шквальное кадо снесло дежуривших у Девы справедливости охранников, а их было 10. 5 у рычага за кирпичной перегородкой и 5 рядом с пленницей. Плюс успевший забежать в камеру агент Ховард. У меня стояла задача, чтобы ни один из стражников не добрался до рычага. Этот поганый рычаг я не позволил бы тронуть даже ценой собственной жизни. Пока никто не опомнился, я оттолкнул от себя Сильвию и быстро захлопнул распахнутую дверь, затем опустил засов. Успел как раз вовремя. Из коридора к камере уже неслись стражи первых двух групп. Раздались крики и выстрелы. В дверь с одной стороны ударили пули, и тут же началась стрельба внутри камеры. Один из охранников, лежа на полу, пустил в меня свинец из винтовки. Я метнул в него кинжал. Костяной клинок мелькнул в полумраке и пробил ублюдку грудь. Тот обмяк, уронив голову на бок, но его пуля все же меня достала. Прошила теневой плащ и чиркнула по левому плечу. Боль я отметил лишь вскользь и тут же продолжил атаку. В это время оклемался еще один охранник. Он вынул револьвер и разрядил в меня весь барабан. Камеру опять оглушил грохот, пульсирующее эхо загудело в потолке. Я отпрянул к стене и вскарабкался наверх, а со стены перескочил на перегородку у рычага. На этот раз все пули прошли мимо. В один прыжок я добрался до ближайшего стражника. Он уже очнулся от гравитационного удара, но не успел оказать сопротивление. Револьвер из его кобуры за мгновение оказался у меня в руке. Я взвел курок и выстрелил парню в голову. Перевел ствол на второго охранника рядом. Еще один выстрел, еще один труп. У него тоже нашелся револьвер. Вот теперь можно было и продолжить. Я развернулся, перемахнул обратно на перегородку, выпрямился и взвел курки. Выстрелы последовали один за другим, с обеих рук. Выстрел, труп, выстрел, труп. Кровь стражников окропила и без того красные стены камеры. Это была беспощадная зачистка. Мои руки целились быстрее, чем глаза. Через полминуты на полу лежали те самые 10 охранников. Никто из них не ушел от пуль, кроме одного, который схлопотал кинжал в грудь. Я огляделся. Сильвия стояла в углу, закрыв уши руками. Ее трясло от напряжения и ужаса. Ховард лежал у той же стены, но в другом углу. Он только-только начал приходить в себя после удара головой. Его револьвер валялся рядом. Я отшвырнул оружие от Ховарда подальше, воспользовавшись кинетическим эргом. Но самого агента трогать не стал. Он был мне еще нужен. Все. Теперь можно было взглянуть и на саму пленницу. Пока я расправлялся с охраной, то мне было не до разглядывания, но я все время чувствовал, что она безотрывно на меня смотрит, следит за каждым движением. Не знаю, узнала ли Хлоя меня в таком виде, полупрозрачное существо в теневом плаще и с повязкой на пол лица. Наверное, я бы себя не узнал. И вот наши взгляды наконец встретились. Мы были не так уж далеко друг от друга. Я стоял на перегородке с двумя опустошенными револьверами в руках, а она висела на стене, закованная в кандалы перед ножом. В ее огромных глазах я увидел уже знакомый ужас. Распятая на стене, измученная и бледная, в серой тюремной робе, рунная ведьма смотрела на меня снизу вверх и ничего не говорила. Я отбросил в стороны бесполезные револьверы и бесшумно соскочил с перегородки. Подошел к девушке, присел и положил ладони на металлические оковы, которыми приковали к стене ее ноги. Несколько секунд, и кандалы расплавились. Последовал выдох облегчения, босые ноги Хлои опустились на каменный пол. Я поднялся, вытянул руки в стороны и приложил ладони уже к наручникам, при этом почти вплотную, приникая к Хлое всем телом и закрывая ее от ножа Девы Справедливости. Теперь он был направлен мне в спину. Пока я плавил оковы, лицо Хлои находилось в нескольких сантиметрах от моего лица. Она не сводила с меня внимательных глаз, будто изучала незнакомца. Если честно, я до сих пор не мог понять, узнала ли она меня, хотя на ее месте несложно было догадаться, кто перед ней. Ну какой еще придурок полез бы устраивать бойню в красном капкане? Прошло еще секунд 10, и я уже почти освободил Хлою от наручников. Почти. За спиной вдруг еле слышно заскрежетало, а потом раздался звук спускаемого ножа. Дева справедливости всегда исполняла свою работу быстро, четко и без заминок. Остановить ее могла лишь чья-то смерть. Все произошло за считанные секунды. Расплавив наручники, я толкнул Хлою вниз и упал на пол вместе с ней. Но с какой бы скоростью я ни двигался в тот момент, все равно не смог бы избежать удара ножом. Задержка вышла существенной. Только удара не последовало. Вместо этого раздался душераздирающий вскрик. «Тео!» Потом хрип, за ним выстрел. Я оставил Хлою на полу, а сам вскочил, обернулся. Картина предстала чудовищная. У рычага лежал охранник с костяным кинжалом в груди. Недобитый ублюдок успел запустить Деву Справедливости. На другом краю камеры на полу сидел Ховард. В руке он держал револьвер, тот самый, что я отшвырнул от него подальше. Агент до оружия все же добрался и выстрелил. Именно пуля Ховарда убрала охранника. Но это все равно не спасло бы меня от ножа. А вот Сильвия... Она закрыла нож своим телом. Остановила его свободное движение. Девушка кинулась на широкий клинок грудью, и нож так и застрял в ней. Слишком сильным был удар. Сильвия повисла на гильотине Девы Справедливости и была уже мертва. Погибла мгновенно, буквально несколько секунд назад. По ее голубому платью сползали багровые ручейки. На мертвом лице застыла мука, а окровавленные руки висели вдоль тела. «Господи, Пресвятая Матерь!» Шепот Хлои раздался в тишине камеры, подобно оглушающему крику. Все мы, я, Хлоя и Ховард, ошеломленно смотрели на Сильвию, разрубленную ножом почти надвое. Безумная принцесса только что спасла мне жизнь, сначала сделав все возможное, чтобы ее отнять. Хлоя закрыла лицо ладонями, но тут же убрала их, пронзительно посмотрела на меня и бросилась обнимать. Ее отрывистый шепот снова напомнил мне крик. «Бог мой, а если бы она не успела, если бы не успела, если бы она не успела!» Ее затрясло от осознания того, что могло бы быть. «Все хорошо, Хлоя, я в порядке». Это все, что я смог сказать для ее успокоения. Если честно, у меня самого зашкаливал пульс и перехватывало дыхание. Хлоя, конечно, не успокоилась. Она обняла меня еще крепче, стиснула до боли, продолжая шептать напористо и требовательно. «Никогда, никогда так больше не делай, понял? Не надо меня спасать! Я запрещаю меня спасать! Не смей никогда так делать, пожалуйста! Никогда, никогда! Я запрещаю тебе, запрещаю, понял? Ты подставил спину под нож! Никогда больше так не делай, ты понял или нет?» «Понял, понял!» — оборвал я ее бормотание. «Больше ты от меня такого не дождешься!» «Вот и хорошо, договорились!» — закивала она. «Будь моя воля, то я бы сейчас поднял Хлою на руки!» Вынес отсюда и забыл бы обо всем этом дерьме навсегда. Но расслабляться было еще рано, очень рано. Я заставил себя отстраниться от Хлои и отыскал глазами агента Ховарда. Он в это время был уже у рычага, стоял у перегородки, пошатываясь, а с его затылка по шее текла кровь. Все же хорошо я его приложил о стену. Он поднял рычаг Девы Справедливости, возвращая его в прежнее положение и натягивая трос, прикрепленный к ножу. Тот дернулся, медленно вышел из тела Сильвии и скользнул по пазам обратно, готовый казнить снова. Я успел подхватить мертвое тело принцессы, не давая ему упасть, потом отнес его на середину камеры и положил на пол. Кровь все еще хлестала из рассеченной груди Сильвии, лужей заливала округу, а ее голубое платье на глазах становилось темно-бордовым. Зрелище не для слабонервных, но никто не думал отворачиваться. Хлоя опустилась на колени рядом с Сильвией и закрыла ей глаза. С револьвером в руке к мертвой принцессе подошел и Ховард. Его лицо было бледным. Потрясение еще не прошло. Он смотрел на погибшую, будто никак не мог поверить в то, что произошло. Наверняка думал о том, что теперь и сам будет казнен за то, что не уберег дурную внучку императора. Наконец он оторвал взгляд от мертвого тела. Его рука с револьвером неожиданно нацелилась на меня. «Ты кто такой, мать твою?» Хрипло спросил агент. «Почему Сильвия это сделала? Почему она спасла тебя? Кто ты такой? Говори!» Он бы уже выстрелил, но то, что принцесса бросилась на нож, спасая мою жизнь, останавливало его от убийства. К тому же он до сих пор не видел моего лица. Для него я был неясной тенью в плаще. Я кивнул на револьвер. «Убери». «Сними повязку с лица», — потребовал Ховард. «Сними и покажи, кто ты такой!» «Лучше поговорим о тебе. Ты кое-что мне должен рассказать». «Я ничего тебе не...» Револьвер в его руке накалился. Ховард чертыхнулся и отбросил его в сторону, попятился. «У меня впервые получилось применить стихию огня без высечения телесной искры. Просто долгий взгляд, и металл оружия нагрелся». Ховард, конечно, впечатлился моему навыку, заодно испугался, это было видно по его лицу, но все равно мне пригрозил. «Ты не выйдешь отсюда, кем бы ты ни был. Тебя не выпустят, это не просто тюрьма, это красный капкан. И если ты в него угодил, то он тебя сожрет. Поверь, я тут такого насмотрелся. Ни ты, ни твоя девчонка, вы оба отсюда не выйдете». Хлоя медленно поднялась с колен. «Ты уверен, агент?» От ее тона даже мне стало не по себе. Ховард замолчал. И тут в массивную дверь камеры ударили с внешней стороны. Потом еще раз, уже сильнее. Таран. «Они вышибут дверь», — опять заговорил Ховард. «Вам недолго осталось. Не надейтесь здесь выжить». Я молниеносно подскочил к нему и обхватил за шею. Мне нужны были его мысли прямо сейчас. Ради них я его в живых и оставил. «Рэй, погоди!» — крикнула Хлоя. — Ты потратишь время. У меня другая идея. Голос у нее был настолько уверенный, что не осталось сомнений. Она придумала что-то стоящее. Я толкнул Ховарда в угол подальше от двери и рявкнул. — Сиди там. А сам посмотрел на Хлою. Она развела руки в стороны. — Напыление из дерилия на стенах, Рэй. Мутируй его в сталь. Да во что угодно, прямо сейчас. А ведь правда хорошая идея. Да, для этого понадобится много кадо, зато я дам Хлое возможность использовать руны на полную катушку. Рунный фортис в бою точно лишним не будет. К тому же у нее есть навыки, которых нет у меня. Не тратя больше драгоценное время, я метнулся к ближайшей стене, на ходу закатал рукава теневого плаща до самых локтей, освобождая руки, и приложил их к поверхности стены. Камню ушло гигантское количество кадо, такое, что меня пошатнуло и малость затошнило от выброса энергии. По камере пронесся гул. Красные стены на глазах сменили цвет и стали серыми. Шершавая поверхность разгладилась, даже немного заблестела. Камера потеряла тюремную мрачность, посветлела и очистилась. «Все, Рэй, хватит!» Хлоя повела плечами, в ее глазах вспыхнул рунный свет, и она добавила. «Теперь моя очередь тебя спасать». В дверь снова ударил таран. Времени у нас осталось совсем немного. Хлоя перевела взгляд на Ховарда, оцепеневшего в углу, и подняла руку. Подушечки ее пальцев замерцали и принялись рисовать фантом агента с такой скоростью, что даже глазу уследить было сложно. Секунд за пять из хорошего военнослужащего Ховард превратился в безвольного идиота. Восхищенный взгляд, частое дыхание, вожделение в глазах, дрожащие пальцы. Он уставился на Хлою с такой похотью, что мне захотелось нос ему сломать. Короче говоря, рунное влияние та еще предательская дрянь, даже если применять ее из лучших побуждений. Агент ринулся было к объекту обожания, но Хлоя остановила его приказом. «Стоять на месте, агент», — она указала на меня. «А теперь я хочу, чтобы ты ответил на все его вопросы». Ее голос стал настолько командирским и в то же время гипнотическим, что даже меня немного приморозило, не то что Ховарда. Я даже не представлял, что сейчас с ним творилось. Хотя нет, все же представлял. Агент был готов на любые жертвы. Прямо сейчас он бы сделал все, что потребует от него это рунное бестие. Я подошел к нему и спросил негромко. «Третий корпус тюрьмы. Что там?» Даже под влиянием Хлои парень замер от неожиданности, его глаза забегали, он бы хотел смолчать о том, что я у него спросил, но не мог. Влияние рунной ведьмы было слишком сильным. «Это секретный корпус, сэр», — заговорил он быстро, будто боялся не успеть. «Там содержатся особые заключенные, самые опасные преступники империи, на пожизненном сроке. Казнь для них не предусмотрена, только заточение. Их никогда не выводят из одиночных камер». «Кто они такие? Что за преступники?» «Это черные волхвы, сэр, отловленные за 200 лет правления рингов». Я быстро переглянулся с Хлоей. Она была удивлена и встревожена моими вопросами, но не вмешивалась. Я тоже был встревожен, только не вопросами, а ответами. Еще вчера, когда я увидел воспоминания Ховарда о встречах с Ребеккой, меня заинтересовали бумаги, которые изучала сестра. Она слишком рисковала, чтобы их увидеть, значит, они стоили того. И теперь я понимал, чего они стоили. «Как добраться до третьего корпуса?» — Задал я Ховарду очередной вопрос. Его сознание сопротивлялось как могло. Он стиснул зубы, чтобы не проговориться, затем покосился на Хлою, но напоролся на ее безжалостный, завораживающий взгляд и, наконец, сдался. «Третий корпус в подвале, сэр», — ответил он также торопливо. «Вход со стороны левого крыла. Нужно спуститься на первый этаж, дойти до главного входа, миновать охрану вестибюля, потом охрану первого и второго корпусов, спуститься в цоколь, там тоже пройти пост охраны. Она пропустит вас к третьему корпусу, если у вас есть разрешение императора. Насколько я знаю, за все время существования третьего корпуса разрешение на его посещение не было получено ни одной живой душой. Я никогда не был в третьем корпусе и не знаю, кем он охраняется и как». Его прервал очередной удар тарана в дверь. Петли затрещали. «Быстрее!» — заволновалась Хлоя. Я ухватил Ховарда за грудки. «Еще вопрос. В коридорах есть дерили? В стенах, в полу, в потолке?» «Нет, сэр», — замотал головой Ховард. «Дерили используются только в стенах камер, в кандалах, цепях и ошейниках. Еще в дверях, воротах, засовах, замках и решетках на окнах. У каждого охранника в комплекте с оружием есть путы из дерилия. Также агенты используют дерили в патронах, в сплаве со свинцом. Если пуля попадет в адепта, он сразу лишается кадо». Я бы допросил Ховарда еще, но времени больше не было. Пришлось его отпустить. Хлоя приказала агенту отойти в угол, что он с готовностью сделал. Теперь Ховард смотрел на нее не только с вожделением, но и с надеждой на вознаграждение за проделанную работу. Он ведь так старался. Только ни меня, ни Хлою агент больше не интересовал. Девушка подошла к нему, начертила на его виске сонную руну, и бедняга мешком рухнул на пол. Проснувшись, он даже не вспомнит, чего только что наговорил. В это время дверь камеры скрипела и уже еле держалась на петлях. Удары тарана участились. Скоро все силы красного капкана будут стянуты к восьмому корпусу. Я быстро обошел камеру и собрал столько оружия, сколько смог закрепить за ремнем брюк под плащом. Получилось два револьвера сзади, два спереди. Плюс к этому я забрал кинжал из слоновой кости, спрятав его в ножны на предплечье. В руки взял винтовку, проверил барабан и вскинул приклад к плечу. Хлоя в это время стянула с Ховарда ботинки. Как ни странно, но размер ноги у него оказался не из крупных. Девушка обулась, туго затянула шнуровку, а заодно забрала себе еще и револьвер агента, сунула его в карман грубых тюремных брюк. На мой немой вопрос она ответила, закатив глаза. «Да умею я им пользоваться, Рэй. Думаешь, ты один тут крутой мастер? Только пока оружие мне не нужно, я пущу в ход руны и эрги. Прорвемся до третьего корпуса. Я уже поняла, что ты туда заглянуть собрался». «И ты со мной?» — удивился я. Хлоя кокетливо пожала плечом. На первый взгляд она выглядела вполне безобидно, но это для тех, кто не знал, на что способен единственный рунный фортис Ронстада. «А что, ты против?» — она одарила меня многозначительным взглядом. «Без моего рунного обаяния тебе будет туговато. Агент сказал, что в коридорах нет дерилия, значит, я смогу пользоваться рунами и...» От очередного таранного удара вздрогнули стены. Мы встали по обе стороны двери, приготовившись к атаке. И как бы Хлоя ни храбрилась, было видно, что она сильно волнуется. Зато вид у нее был что надо. В мужских военных ботинках и тюремной робе с распущенными волосами и мерцающими по телу рунами, да еще и с револьвером в кармане. «Только не лезь под пули», — прошептал я. «Себе это скажи, мистер Ринг», — быстро нашлась она. Я не стал ей говорить, что из-за печати я почти не чувствую левой руки. Хлоя и без этого заметно нервничала. Прозвучал еще один удар. Дверь слетела с петель и с грохотом завалилась на пол.